Я уже привык быть один. Много лет избегаю общения, минимизирую контакты. Фактически о моем истинном внешнем виде и состоянии достоверно знает только Арвин, но он не будет ни с кем делиться этим знанием. Сейчас он думает, что я все еще в системе Аюна, на крохотной пустотной станции «Малютка». То тело, в котором я оставил высокоранговый эскин, копирующий мое поведение, и даже способный поддержать беседу, действительно когда-то было моим, пока я не построил более надежный и усовершенствованный вариант. Эскин запрограммирован таким образом, что в случае угрозы обнаружения подмены, он попытается осуществить побег. Гипердвигатель ему не активировать, но я уверен, что при нынешнем своем положении молодая империя Аравина сбежать шустрому эскину просто не даст. Бедолагу непременно прихлопнут, уничтожат, лишь бы он не достался потенциальному противнику. Насколько бы дружескими ни казались наши беседы, я уверен, Аар все равно считает меня бесхозным оборудованием, лицемерит, позволяя мне, а точнее моей копии думать, что он самостоятельный, независимый и свободный. Как бы не так, для молодого дарования я просто вещь, собственность. Он меня ненавидит, считает паразитом, который просидел в его теле больше 10 лет, так что как только мой двойник перестанет приносить пользу, от него избавиться. Разгон, прыжок. Пока повисаю словно неподвижный объект в гиперпространстве, могу отвлечься и переключить все потоки сознания на внутренние ресурсы. Сейчас, когда у меня нет недостатка в энергии, виртуальный мир вокруг меня теперь уже не ограничивается одним единственным помещением с большим круглым окном. Нет, теперь внутри меня существует виртуальная планета в натуральную величину. Да, планета по факту не больше известного мне Плутона, и законы физики в моем собственном пространстве величина нестабильная, но на моем Плутоне, как еще одной отсылки к теме всякой нежити, есть континенты, океаны, моря, острова. Теоретически в этом виртуальном мире можно создать все что угодно, но увы, для того чтобы это сделать, придется задействовать все имеющиеся в моем распоряжении ресурсы. Так что пока там только планета с водой и сушей, ни животных, ни растений. Эта планета мне была нужна для проведения симуляций, и коль уж все равно ее создал, то так и оставил. В те моменты, когда корабль погружался в гиперпространство, я сбегал на эту планету и, задавая различные физические параметры, проводил симуляции, работал над проектами. Именно поэтому мне не требовалось общение. Социальное поведение присуще живым существам, любая форма коммуникаций – это условие выживания видов. Связано это с инстинктами, гормонами или безусловными рефлексами, не имеет значения. Общение, взаимопомощь, наследование приобретенных навыков – все это свойства смертных. У меня сохранилось много привычек и схем поведения, которые я унаследовал от живого тела. Вопрос моего бессмертия не актуальный. Я не хочу жить вечно в этом теле. Я лишь пытаюсь найти ответы на вопрос, когда наступит тот момент, в который я переступлю грань от живой искры, бессмертной души, к бездушной машине. Такое существование, ведь жизнью мой путь назвать нельзя никак, может длиться долго, но не бесконечно. Это хороший опыт, результаты которого я несомненно смогу сохранить хоть в каком-нибудь виде. Это большие возможности, ведь фактически я очень мощный и высокоранговый компьютер, способный поддерживать огромное количество процессов одновременно. Но все это тупиковая форма существования, если она не направлена кому-то во благо. Находясь в этой форме, я способен поддерживать сложнейшие проекты, создавать технологии, проводить масштабные исследования, ни одно из которых мне лично просто не нужно. Хочу ли я вернуться в живое тело? Да, хочу, очень хочу. Но я боюсь. Боюсь утратить память, лишиться воспоминаний, утратить навыки и опыт. Если пойду путем подселения, рейдерского захвата чужого тела, то получу желаемое, но утрачу кучу возможностей. Если прямо сейчас выведу корабль из гиперпространства и направлю к ближайшей звезде, то с высокой долей вероятности попаду в круг перерождений. Если он существует, смогу появиться на свет вновь, переродиться. Вот только где, как, совершенно неизвестно. Приду в мир беспомощным младенцем, начисто лишенный всех воспоминаний. Этим путем я могу пойти в любой момент до той поры, пока чувствую в себе остатки человеческого начала, пока моя искра хоть чуточку тлеет. После того, как это чувство меня покинет, уходить в круг перерождения не будет смысла. Что ж, пиратская карта от земляка Михаила, которому не повезло от встречи со мной, оказалась на удивление точной. Чуть больше чем через месяц, Я вышел из гиперпространства на окраине звездной системы, образованной желтым карликом, точно таким же, как наше Солнце. Очередной пример неправдоподобно синхронной системы с двумя, на минуточку, живыми планетами. Что интересно, эта звезда не входила в рамки границ Первой Империи, занимала обособленное место, будучи окруженной очень активными и яркими звездами. Примерно в трех световых годах от этой системы находился массивный и молодой сверхгигант, который был заметен даже невооруженным взглядом. Еще среди соседей были двойные звезды, крупные газовые туманности, скопления ярких маленьких звезд, близко расположенных друг к другу, да и сам диск галактики из этого сектора смотрелся немного под другим углом, отчего казался чуточку больше и ярче. В системе 12 планет, три из которых были крупными газовыми гигантами. Если я правильно понимаю, то когда-то планет было 13, но первая от звезды, как Меркурий, видимо, попала под влияние гравитации и развалилась, образовав вокруг звезды большой астероидный пояс. Вторая и третья планета как раз попадали в так называемый пояс возможной жизни. Второй как раз и была та самая Эдер. Ось планеты чуть наклонена, что говорит о смене времен года, но климат не суровый, океаны, моря, континенты, острова, северные и южные полюса, покрытые ледяными шапками, на Землю не похожи совсем. Океаны и водные просторы имеют чуть зеленоватый оттенок, на континентах мало равнин, все местности с весьма сложным рельефом. Плюс к этому высокая вулканическая активность. Естественных спутников у планеты нет. Это все, что видно с окраины системы. Во всем остальном надо разбираться. Про третью планету могу только сказать, что с водой, во всяком случае в жидком виде, ей не повезло. По размеру чуть меньше Эдера, холодная пустынная, но имеет собственную атмосферу, хоть и с очень низким содержанием кислорода. Кстати, возможно, есть смысл рассматривать именно третью планету как будущее место обитания. Не ее саму, а один из двух ее спутников. Теперь активирую глубокое сканирование окружающего пространства на предмет технологического мусора. Станции гиперсвязи, ретрансляторов, оборонительных платформ и мусорных свалок, как эхо бывших космических побоищ. Процесс небыстрый, займет не один день, потому что радиус обзора сканера всего 5 световых минут. Так что до самой планеты я буду добираться еще неделю, если не больше. Коль скоро я собрался бросать свои титановые кости в этой системе, то данные сканирования мне нужны, пусть и предварительные. Чуть позже я напечатаю группировку зондов и спутников, которые будут контролировать систему и предупреждать о потенциальной опасности, нежелательных визитерах и случайных прохожих. Из заметок пиратов становилось ясно, что уровень развития цивилизации рептилоидов весьма низкий, примерно на уровне позднего железного века, как они считали. Это дикий мир, хоть гости из Содружества здесь явно успели наследить. Предварительный отчет сканера показал, что в системе как минимум одна брошенная шахтерская группировка, которая непременно станет сырьем для моих принтеров, и один пустотный объект, судя по габаритам, ободранный почти до каркаса корпус ударного крейсера постройки Империи Авар. Даже сюда добрались папуасы суетливые. Брошенная железяка тоже пойдет в переработку, потому что работать с готовым металлом намного проще и легче, пока не создам нормальные производственные мощности. Держу курс к спутнику третьей планеты, похожему на кусок камня. Для моего будущего логова место просто идеальное. Размерами побольше Фобоса, раза в два, замысловатой формы словно большой грецкий орех. Очень много высоких гор и глубоких каньонов. Атмосфера лишен начисто, как раз то, что нужно для создания базы. Будет идеально, если и ресурсы там имеются в нужном количестве. Системный подход к освоению местности – это тщательный анализ всех предлагаемых возможностей, что означает, не надо тыкать базу где попало, а предварительно разведать весь спутник. При проектировании ската я закладывал ему возможность свободно совершать посадки даже на обитаемые планеты, причем без экстремальных нагрузок. Класс корабля слишком малый, так что его тушку вполне вытянут антигравитационные стабилизаторы и катушки, чтобы не прорываться сквозь плотные слои атмосферы, оставляя за собой огненный шлейф. На мелкий спутник третьей планеты совершить посадку еще проще, но прежде надо создать подробную карту местности, чем я и занялся, как только вышел на орбиту. 3 дня сбора данных, и у меня опять возникают вопросы, много вопросов. То тут, то там, на этом спутнике сканеры обнаруживают остатки каких-то сооружений, технологический мусор и даже следы работы шахтерского оборудования. Я уже обнаружил в этой системе остатки шахтерских комбайнов, за которыми обязательно слетаю и притащу их поближе к будущему логову, но эти комбайны способны вырабатывать ресурсы из астероидов. Для планет, пусть и таких крохотных, требуется техника совершенно другого класса. Ладно, разберемся. Получив в свое распоряжение полноценную и подробную карту спутника, я принялся стаскивать к нему все то железо, что бесхозным мусором болталось в системе. Чем больше смогу натаскать, тем позже придется думать о том, где еще добыть ресурсов. Древний хлам, оставшийся от визитеров, весь пойдет в переработку. Но металлы – это не единственное, что мне требуется. Нужна керамика, оксиды, полимеры. Пока есть запас в картриджах для промышленного оборудования, но и он не бесконечный, так что посещать планету Эдер мне придется в любом случае. Хоть есть вероятность, что и на третьей планете тоже найдутся ресурсы, пригодные для переработки в нужные концентраты и минералы. Я один, и охватить весь спектр задач просто не в состоянии, поэтому буду подходить к вопросу последовательно, как говорится, стану решать проблемы по мере поступления. Для базы выбрал весьма уютное, на мой взгляд, местечко в просторной долине, окруженной со всех сторон довольно высокими горными хребтами. Плавно усадил корабль с краю этой долины и расконсервировал небольшую группу инженерных дроидов. Роботизированный стройбат с набором необходимых инструментов. Младшие братья подобных роботов когда-то давно строили мой колониальный комплекс на Калдане. Имеющийся в моем распоряжении комплект из 5 роботов были военного образца. Проведя разведку местности, сформировал железяком алгоритм задач, снабдил зарядным устройством от реактора корабля, а сам пошел прогуляться до интересного местечка, неподалеку от долины. Судя по карте, это были руины какого-то поселения или просто комплекса зданий. Для моего нынешнего состояния неспешная прогулка в пару десятков километров представлялась задачей очень простой. Скафандр мне не требуется, вода, пища и воздух для дыхания тоже. Единственная проблема, что на планете, лишенной атмосферы, я хватану лишней радиации, но такие мелочи меня не сильно беспокоят. Контактировать с живыми существами я пока не планирую, а к тому времени, как это понадобится, я уверен, что уже построю себе новый носитель, как раз предназначенный для близких контактов. Большой плюс существования в оцифрованном виде как раз в этом и заключается: я могу менять тела как верхнюю одежду. С движением в обычном пустотном скафандре такую прогулку, конечно, не сравнить. Я давно воспринимаю свое тело как неотъемлемую часть, как себя самого. И вот спокойно брожу по пыльному спутнику, получая полный спектр информации, всеми доступными мне системами датчиков и сенсоров, а их, между прочим, раз в 10 больше, чем у обычного человека, и раза в 3, чем у стандартного роботизированного комплекса. Учитывая силу притяжения и ту легкость, с которой позволяло двигаться мое тело, я не заметил, как оказался в нужной точке. Что можно было сказать, бегло осмотревшись? Явные следы активной деятельности. Вот только кого и когда, непонятно. Руины занимали площадь примерно в 5 квадратных километров. Замысловатой формы контур каких-то возвышений, словно оборонительная стена, развалины куполов, причем построенных из местных скальных образований, искореженные металлические конструкции, куски брони, обломки керамических плит, явно служивших когда-то внешними стенами. Всюду следы активной бомбардировки. Ударные воронки от боеприпасов очень большой мощности видны повсюду. Скорее всего, торпеды с ядерным зарядом, хоть радиация в этом месте не превышает средней по местности. Некоторые камни оплавлены, а кремневые породы превратились в неровные наплывы. Проводить здесь какие-то раскопки, пока, не вижу смысла. В действительности может существовать только 3 рациональных объяснения, зачем на этом спутнике создавались подобные строения. Первое – это чья-то бывшая база. Учитывая размеры и степень разрушения, можно сказать, что вполне крупная. Второй вариант – оборонительная платформа, надо думать, одна из многих, потому что на карте есть отметки о похожих руинах на спутнике. И третий вариант – пиратское логово. Тут могло быть все что угодно: и нелегальная лаборатория, и хранилище контрабанды, и просто укрытие, как воровская малина, подальше от глаз надзорных органов. Гадать нет смысла, просто приму как факт: если единственная в системе обитаемая планета предположительно слаборазвитая в техническом плане, то это либо следы чужой деятельности, либо местная цивилизация просто откатилась в развитии, что, на мой взгляд, более вероятно. Как только дело дойдет до изучения этих самых рептилоидов, думаю, тогда все и прояснится. Прогулялся, осмотрел окрестности, размял ноги, пора строить собственное логово. Много места мне не нужно, нужна площадка для производственного комплекса с возможностью расширения, энергостанция, сканирующие и оборонительные системы. Чтобы не накрывать всю систему помехами активного сканера, размещу в важных местах группировку зондов, которые будут передавать актуальную информацию в прямом эфире. Именно с них и стоит начать производство. Дальше переключусь на спутниковую группировку, которую отправлю к планете Эдер для сбора данных. Ну и под финал первого этапа напечатаю атмосферные разведывательные зонды, которые уже сами будут производить микроскопических шпионов, способных выпадать в интересующих меня местах планеты вместе с атмосферными осадками. Да, такие шпионы фактически одноразовые, и срок их жизни не больше пары суток, но они вполне способны собрать достаточно информации о планете и населении, не привлекая к себе внимания. По самым скромным подсчетам ресурсов и сырья для первого этапа освоения мне хватит. А вот дальше придется заняться добычей и производством уже более крупного промышленного оборудования. Своего ската я строил для побега. Максимум скрытности и скорости в ущерб грузоподъемности и боеспособности. Теперь задача построить корабль с огромным запасом живучести и ударной мощи. Грузоподъемность и спектр выполняемых задач расширится сами собой. Мне на этом спутнике сидеть придется еще долго. Хоть я немного и наследил, пролетая Содружество, уверен, что к этой звездной системе мой след не приведет. Пиратов я сдал, хвосты подчистил, в ближайшее время совершать набеги на обитаемые системы я не планирую. Буду сидеть тихо, как когда-то на Колдане. Закатывать банки с солеными огурцами не актуально, а вот сосредоточиться на изучении живой планеты с неизвестным разумным видом – вполне подъемная задача. А Арвин был очень доволен происходящим и тем, как он сумел провернуть такую сложную комбинацию с посольством Империи Аратон. Официальный повод для прибытия имперского посольства был прост. Как заявлялось, налаживание дипломатических отношений. Все это ложь. В действительности Тройственный Союз проверяли, засылая опытных разведчиков и аналитиков более высокого уровня, чем орудовали здесь прежде. Ожидаемая уловка, особенно если учесть, что посла самого Союза в Империю не пускали, ссылаясь как раз на отсутствие дипломатических связей. Но Эар знал, как вывернуть ситуацию в свою пользу. На пути к планете Аюна, получившей статус столичной планеты, пограничники, которых спецслужба использовала вслепую, занесли на корабль послов вирус Серма. Довольно редкая болезнь, эпидемии которой в бывшем Содружестве возникали нечасто. Существовала вакцина от этого вируса, но она не входила в список обязательных при посещении обитаемых секторов Содружества. В данной ситуации все можно было списать на преступную халатность, но в то же время преподнести как умышленную диверсию. У болезни, вызванной вирусом Серма, очень высокий порог смертности и почти бессимптомное течение болезни, если вовремя не пройти процедуру проверки и своевременного лечения. В противном случае, если симптомы проявились, лечить, как правило, уже поздно. Уловка с вирусной атакой со стороны послов Аратона, в буквальном смысле этого слова, развязывала Эару руки и давала возможность перехватить инициативу, представив все произошедшие как недружественный шаг. Якобы завезенная посольством болезнь позволила закрыть орбитальную станцию на карантин, но вирус все равно попал на планету, после чего Арвин лично распорядился взять всю делегацию под арест и конфисковать их имущество. Было открыто уголовное дело, проведено тщательное расследование, результаты которого не смогут оспорить. В сторону Аратона посыпались весьма смелые заявления о применении боевых вирусов, о вероломной агрессии. Масштабы трагедии были очень сильно преувеличены, но оспорить данные, факты и собранные доказательства никто не сможет. Благодаря этому ходу Арвин мог публично и громко заявить о попытке свержения власти со стороны Империи. Сюда же вплетались и прежние попытки Аратона уменьшить давление на рынок Содружества более дешевых товаров и сырья, которые экспортировал Тройственный Союз. Заработал стандартный механизм политической борьбы в сфере влияния. Пропагандистская машина подконтрольных средств массовой информации и послушников Ордена устроили настоящие цунами из громких заявлений, не забывая при этом указывать на то, что любая из империй Содружества, любое государственное образование проводит хищническую социальную политику, загоняя подданных в долговое рабство, увеличивая социальный разрыв между богатыми и бедными, между простолюдинами и аристократами. Не сказать, что это чистой воды вымысел и надуманные утверждения, но оспорить их, значит признать сам факт проблемы, в то время как Эр демонстрировал примером своего государственного образования очень высокие социальные стандарты и гарантии. Опять же очень предсказуемые ходы, но тут хитрость в том, что работают они только в руках того, кто эту игру затевает. Первый ход сделан, политическая борьба началась, но сейчас Арвин беспокоился о том, что при появлении групп переговорщиков из империи, всевозможных миротворческих миссий и просто кризисных дипломатов, Лич попытается переметнуться на сторону империи. Аэр прекрасно помнил, что Никас Сварк и нынешний император Ратанао Ирте Аскьярд успели крепко подружиться, и связывают их не деловые отношения, а именно дружеские. Потеря нынешнего Лича, как актива, который еще не выложился на всю мощь, была недопустима. Он или должен работать на будущую империю Химур, как планировал назвать ее Аэр, или должен просто исчезнуть. В последнее время Аэр не так часто встречался с Личем, государственные дела отнимали все больше времени. Становление империи – это непростая задачка, и следует выяснить, кто встанет рядом с ним, а на кого надеяться нельзя или не имеет смысла. Зная о прибытии Аэра на свою крохотную станцию, Лич не потрудился перейти в обитаемый модуль, где можно было снять скафандр, а встретил Аэра в лаборатории, которая была лишена атмосферы и отопления, да и гравитация там была на минимальном уровне. «Решил окончательно испортить отношения с Ратаном, Аэр?» – спросил Лич в тот момент, как только будущий император вошел в лабораторию. «А сможешь доиграть всю эту партию, не потеряв лицо? У империи нет причин развязывать конфликт. Они пытаются блокировать рынки, но при этом прекрасно понимают, что, если наши товары не будут поступать в Ратан, они пойдут в Авар. Мало того, мое посольство в империи Авар приняли с распростертыми объятиями, не пытаясь оказать давление. Я, в свое время, сделал все возможное, чтобы экономика Авара испытывала серьезные проблемы. Кому как не тебе знать об этом? Я это знаю. Прекрасно знаю. Но поговорить я хочу не об этом, Лич. Судя по последним отчетам, производство кораблей поставлено на промышленный поток. У нас уже наклевывается кадровый голод. Мы просто не успеваем готовить экипажи. Ты полностью выполнил мое требование довести военные суда до максимального уровня автоматизации. Из отчетов следует, что наступил предел. Уменьшать экипажи дальше некуда. Хочешь предложить мне сменить вид деятельности и вспомнить опыт политических игр? Разумно ли это, Аэр? Имеет ли смысл, в том виде, в котором ты сейчас? Нет, не имеет, тут же ответил Аэр, косясь на подвижное и ловкое тело Лича, в котором бывший наемник Николай Морозов, судя по всему, очень хорошо освоился, и покидать его явно не намерен. Не станет сюрпризом и тот факт, что где-то припрятанный запасной носитель. Будешь настаивать на том, чтобы я влез в живое тело? Аэр почувствовал в ответе Лича некоторые нотки иронии. Все-таки сейчас это не тот Николай Морозов, что прежде. Скорее подойдет сравнение с уровнем тех же хранителей. Именно на этой высокой планке он сейчас находится. Высокоранговый эскин, с оцифрованной личностью в качестве программного обеспечения ядра. Очень серьезный противник. Именно что противник, потому что в союзнике этот хитрый бес что-то как-то не стремится. Твое согласие или отказ покажут, на чьей ты стороне, Лич. Это важно. На своей, Аэр. Всегда был и буду только на своей стороне. Можешь воспринимать это как угодно. В этом теле я имею значительные преимущества. Живое тело таких возможностей не даст. Один только процесс полноценного восстановления нейронных связей займет несколько месяцев. Я потеряю 99% своих нынешних возможностей. Если бы не моя невероятная работоспособность, то твой флот строился бы еще несколько десятков лет. Восстановить по памяти проекты, которые я когда-то делал, осмыслить, провести глубокую модернизацию – за такие короткие сроки. Живому телу такое не под силу. В новом теле ты обретешь прежний смысл жизни, Лич. Мне уже не требуются такие ударные темпы производства и освоения новых проектов. Нужен соратник. Ты получишь титул, равный тому, что был у тебя в моем прежнем теле, положение, должность, финансовые активы. Мы не раз обсуждали с тобой путь развития будущего государства. Уже совсем скоро мне потребуется загнать в стойло империю Авар. Их много, это огромный рынок сбыта, но тащить их лидеров в ряды будущего дворянства, это обречь себя на провал. Моя архитектура государственного устройства подразумевает единственный правящий класс. Да, я очень не люблю аварцев. На, то есть немало причин. Но даже ради титула и положения не хочу терять возможности моего нового тела. Надеюсь, что рано или поздно тебе эта игра надоест. Лучше рано, чем поздно, Лич. Я уважаю тебя как соратника, но не могу без сожаления смотреть на то, как ты гробишь свою индивидуальность. Не побоюсь этого слова, уникальность, растворяясь в потоках цифровых данных. Не стану тебя торопить. Подумай. Уж что-что, а время у нас есть. Еще в начале разговора Эр приказал дрейфующему рядом со станцией Лича крейсеру задействовать систему РЭП на полную, чтобы ни один сигнал не смог покинуть этот пустотный объект. Распрощавшись с Личем, быстро погрузился в челнок, и как только пилот отвел шаттл на безопасное расстояние, со стороны крейсера в малютку ударил залп трех торпед с ядерным боеприпасом, растворивший станцию в атомарную пыль. Смог ли Лич предусмотреть такой внезапный удар, успел ускользнуть, создать резервную копию, этого Эр не знал. У него не было опыта существования в электронном носителе. Но шанс того, что Лич все-таки ускользнул, все равно очень велик. Он далеко не идиот и прекрасно понимал с самого начала их сотрудничества, что рано или поздно он станет помехой, непредсказуемым фактором, который невозможно учитывать при расчете возможностей. В любом случае, если Лич сбежал, то обязательно появится в стане врага. Сейчас, как перебежчик, он может продать себя очень дорого, особенно империи Аратон. Что ж, придется приготовиться и к такому варианту событий. Бросая кости, оценивая уровень цивилизации рептилоидов, которых я все же склонен называть эдрианами или эдрианцами, пираты ошиблись примерно на порядок. Полноценно определить уровень их развития у меня, да и любого другого специалиста, просто так не получится. В первую очередь начнем с того, что это не технологическая цивилизация в привычном понимании этого слова. Вторая причина, которая опять же сбивает все привычные планки и критерии оценки, это неопределенный путь развития и эволюции вида в целом. Они не бегут от технических достижений, как черт от ладана. Просто большая часть этих механических и даже электронных устройств в некотором смысле вступает в противоречие с их мировоззрением. И вроде бы нельзя сказать, что они выбрали полностью духовный путь развития. Нет, уйти всей расой в монастырь не получится, хлеб кто-то тоже должен сеять. И каких-то сверхспособностей в их распоряжении не наблюдается, никакой суперсилы или магии, в которую я просто не верю, считая ее более высоким порядком тех же самых технологий. У меня еще мало данных, но из того, что успел собрать, можно сделать вывод, что в рамках этой расы, равномерно расселившейся по всей планете Эдер, существуют несколько культурных систем, которые регулируют все поведение цивилизации в целом. От региона к региону можно наблюдать, порой очень заметные отличия, но общее направление развития от этого совсем не страдает. Одна и самая заметная особенность всех представителей расы – это культ силы. Не в буквальном смысле, кто сильнее, тот и прав. Нет, сила выступает как обобщенное понятие, включающее в себя много составляющих. Собрал хороший урожай на полях – проявил силу. Помог соседу делом или добрым словом – проявил силу. Срубил одно дерево, но взамен посадил 10 – вновь проявил силу. И так во всем. Это касается и культуры общения, поведения, торговли и экономики в целом, и войн, которые случались весьма часто. Каждый проявляет силу в рамках своей профессии или призвания. Воин, крестьянин, пастух, лесоруб или торговец достигают высот, каждый в своей области, неспешно добиваясь определенных позиций, признанных другими членами общества. Эдакий личный зачет добрых дел, в их понимании добра и зла, как мерило проявления той самой обобщенной силы. Много еще можно изучать и исследовать, но основной принцип построения общества понятен. Теперь что касается внешности и вида этих, не знаю, как сказать. Чисто внешне, они очень похожи на людей. Две руки, две ноги, голова. Все, как правило, весьма высокого роста и крепкого телосложения. Действительно, рептилоиды, если применить подобный термин, то есть не млекопитающие и не живородящие. В связи с этим сразу отличить самца и самку, особенно в повседневной одежде, не получится. Строение внешних органов также соответствует рептилиям, но очень гармонично сочетается с привычным человеческим внешним видом. Тела эдриан полностью лишены волосяного покрова, зато снабжены очень мелкими чешуйками с перламутровым оттенком, равномерно покрывающими все тело. Строение черепа от человеческого почти не отличается, затем лишь небольшим исключением, что глаза чуточку больше, и строение верхней и нижней челюсти не как у всеядных, а действительно как у рептилий. На руках и ногах по 5 пальцев. Стопа, кости и мышцы ног буквально созданы для ходьбы и быстрого бега, но при этом они используют немало видов обуви самых различных моделей. Если случайно и бегло взглянуть на группу Эдриан со стороны, то, без сомнений, можно признать за обычных людей, и только при более внимательном взгляде находишь немало отличий. Мне понадобилось 6 месяцев, прежде чем я смог обустроить на спутнике третьей планеты опорную базу и развернуть производство, прежде чем нашел возможность создать группировку зондов и исследовательских дронов для изучения планеты Эдер. Часть созданного мной производства перешло в автоматический режим с небольшими корректировками одним из моих потоков сознания. А вот первые результаты, что стали доставлять электронные шпионы, уже можно было систематизировать и изучать. Форма правления на планете Эдер была монархическая, с очень большим уклоном в теократию. Как таковой религии у них не было, но существовало понимание и олицетворение стихий, окружающих их повседневную жизнь. Сами же монархи большинства государств одновременно являлись и духовными лидерами, которые, к слову, одним из проявлений собственной силы считали скромность и сдержанность, буквально во всем. Задача таких верховных лидеров была в том, чтобы наставлять, учить мудрости, решать возможные споры и подавать пример подданным. Тут с положением аристократов и императоров человеческого общества нет смысла сравнивать. Другая очень заметная особенность, которую мне удалось понять только в тот момент, когда я приступил к расшифровке их языка. Все представители этой расы долгожители. Средний срок жизни примерно 1500-2000 лет. Такой срок жизни очень влияет на социальные отношения, поэтому войны и борьба за ресурсы здесь вовсе не редкость, а нормальные будни. Военная каста весьма обширна и многочисленна. Потомственные военные в этой касте составляют не больше 5%, все остальные ополченцы, наемники или духовные лидеры, жрецы различных пантеонов олицетворенных духов. Духовные практики у эдериан развиты на очень высоком уровне. Это касается и повседневной жизни, и боевых искусств, которыми военные касты владеют в совершенстве. Если смотреть с точки зрения технической цивилизации, ярким представителем которой я был и являюсь до сих пор, то уровень развития общества эдериан можно отнести действительно к периоду раннего средневековья, а то и античного мира, если учитывать климат на планете. Но вот что касается духовного развития, тут сказать очень сложно, потому что просто ни с чем сравнивать. Немалую роль играют и долгий срок жизни, и невероятная устойчивость этого народа к всевозможным заболеваниям. Такое впечатление, что среди них просто нет больных и коллег. Я, конечно, сейчас могу себе позволить только сторонние наблюдения. Сидя на орбите планеты в своем корабле, я разослал на все континенты исследовательские зонды, дроны и микроскопических разведчиков, способных оседать как пыль в интересующих меня местах. Зачем мне это нужно? Все очень просто. Мало того, что это не изученный никем биологический вид разумных существ, так это еще и огромное поле для моего собственного прогресса. Инженерные базы знаний Содружества не разделяют базовые науки. Химия, например, воспринимается не разделами, а как одно целое. То же самое касается и других базовых наук, к которым не прикручивают приставки, типа биохимия, биофизика, биомеханика. Все это входит в базовые знания и рассматривается одним куском. И если бы не мои электронные мозги, никогда в жизни я бы не смог освоить все эти базы через нейросеть. Живой мозг не способен вместить и обработать такой объем информации. Я однажды уже засунул шаловливые ручонки в биологию архов, что в конечном итоге позволило мне создать принципиальную схему создания технологической цепочки для производства искусственных нейронов. Трудно сказать, что я обнаружу, изучая этих странных существ, которые людьми не могут считаться по определению. Мне просто интересно. Созданное мной производство на спутнике третьей планеты будет работать хоть и медленно, постепенно набирая обороты, но зато в автоматическом режиме. Мое присутствие при этом не обязательно. А тут целая живая планета с необычной расой, флорой и фауной, со своими культурными особенностями, тут я точно не удержусь, чтобы не полюбопытствовать. Просто так шмякнуться с неба на голову эдерианам, это значит навлечь на себя беду. Такой выверт они воспримут как явную, прямую агрессию. И плевать, что я там буду вещать, набросятся всем скопом и разберут до винтика. Втереться в общество придется немного по-другому. Максимально честно, я не стану скрывать, что являюсь пришельцем. Представлюсь путешественником, как тот Шурик из старой советской комедии, мол, собираю сказки, легенды, тосты. Просто сторонний наблюдатель. Мало того, я обустрою себе логово с лабораторией где-нибудь в пустынном месте и вовсе не буду оттуда никуда выходить. Тут логика простая, если Земля пустынная, значит никому не интересная, а таких на континентах планеты немало. А коль уж я там поселился и ни на что больше не претендую, то судя по всему настроен дружелюбно. Плюс к этому я намерен полностью освоить их языки, которых оказалось немало вместе с диалектами, и письменность. Безобидная этнографическая экспедиция в лице меня одного. Все необходимое для работы уже давно производится малыми принтерами прямо у меня на борту. Осталось выбрать место, желательно поближе к воде, чтобы иметь возможность изучать еще моря и океаны. Развитие технологий начинается с малого, постепенно приобретая масштаб. Вот и я не стану гнать волну веником. Мне теперь долгое время придется существовать совершенно автономно. В империи их содружества мне делать нечего, там сейчас начнется очередная грызня и передел сфер влияния, я в эту игру уже играл, и мне не понравилось. Я люблю мирную жизнь, спокойную и плодотворную. Коль есть возможность, не вижу смысла отказывать себе в этом. Есть риск, что пиратское братье может сюда заявиться. Судя по отчету моих сканеров, тут, в системе, хватает редких полезных ископаемых в промышленных объемах, добыча которых может окупиться сполна даже если пригнать сюда хотя бы одну шахтерскую базу полного цикла. Мне, например, перегонять нет смысла, а вот создать вполне, пусть процесс и не быстрый. Но на первом месте все же оборонительные платформы и минные объемы, незваные гости, будь то пираты или дальние рейдеры имперских флотов, мне тут не нужны. Коль скоро сами эдриане не рвутся к звездам, в глухие космические дали, то пусть немного поделится, для нужд своей же собственной безопасности. Если я правильно все понимаю, то пираты, в том числе и мой бывший земляк, успели тут навести шуму и испортить впечатление не только о себе, но и о человечестве в целом. В центральной части самого крупного из имеющихся на планете трех континентов расположилась огромная каменистая пустыня по обе стороны от экватора, в связи с чем все государственные образования облюбовали континентальное побережье. В северной части континента растительности и плодородных земель было чуточку побольше, а вот в южной части сказывалось влияние высокогорного хребта, перегородившего движение влажного воздуха вглубь континента. С южной стороны склонов, до определенной высоты еще была какая-то растительность, но вот дальше только вечные снега горных пиков, камни и лед. С северной стороны хребта уже начиналась пустыня. Если на спутнике третьей планеты, совершенно непригодном для жизни, я обнаружил остатки каких-то строений и металлических конструкций, то вовсе не удивился, когда похожие руины нашлись и на обитаемой, второй планете в этой системе. Пустыня в этом смысле была не исключением. Сканирование с орбиты позволило обнаружить несколько интересных развалин, которые можно посетить и возле которых, с целью изучения, вполне возможно установить мобильную базу. Изучая развалины и культуру эдриан, я надеялся получить ответ на вопрос, как далеко уходят исторические корни местного населения, являются ли они коренными жителями планеты, или чья-то колония. Если люди, благодаря техническим достижениям, расселились по местному скоплению звезд, почему эти ящер-люди, хоть это и неправильное название, существуют только в этом заповеднике? Не выбери они для себя такой странный путь развития, то легко бы смогли составить конкуренцию слабому человечеству, слабому с точки зрения физиологии. Наблюдая за обитателями планеты через зонды и разведчиков, я понял, что устойчивость к всевозможным климатическим изменениям у эдриан просто феноменальная. Они легко переносят жару, засуху, голод, избыточную влажность, даже морозы. Пусть косвенно, но это говорит о том, что они хоть и выглядят как потомки рептилий, но при этом остаются теплокровными. В инфракрасном диапазоне, на контрасте, они светятся как теплокровные. Очень интересные существа. На первый взгляд физически сильнее любого среднестатистического человека раза в два, а то и в три. Более выносливые, более крепкие, как кожным покровом, плотными мышцами и костями. Судя по всему, их далекие предки были ночными хищниками. В средних широтах есть подвид эдриан, способных менять цвет кожи в зависимости от окружающей местности. Великолепный пример мимикрии. Кстати, эта же способность в других регионах является одним из признаков военной касты. Мне удалось выяснить не так уж много, но то, что успел найти и понять, без сомнений впечатляет. К К самой экспедиции я подготовился еще через 3 месяца активного наблюдения и дешифровки языков. Удалось составить базу из ключевых слов и выражений, которая позволила бы мне начать полноценное общение. Для собственного обустройства создал небольшой спускаемый аппарат, который после приземления трансформируется в мобильный комплекс на антигравитационной подвеске. В помощнике сконструировал с десяток моделей самых разнообразных роботов, которые заменят мне инструментарий и обеспечат контроль периметра. Внутри самой мобильной базы установил медицинскую капсулу, биолабораторию, несколько стазис-контейнеров и малый универсальный принтер. Старший брат того самого, что служил мне когда-то на Колдане. Собственно, все. Если потребуется что-то в дополнение, или сделаю сам, или просто перешлю задание на производство, что уже активно работает на спутнике третьей планеты. Место, которое я выбрал для первой фазы исследований, было очень далеко от моря, зато близко к древним руинам какого-то довольно крупного городища, неизвестно как оказавшегося в самом сердце пустыни. Оставив на орбите ската в автоматическом режиме, с поддержкой канала связи с бортовыми системами, отправился на спускаемом аппарате к выбранным координатам. Это было мое первое посещение обитаемой планеты в новом статусе. Все воспринимается уже совсем по-другому, не так, как когда-то я неуверенным в себе мальчишкой высадился на Колдан, в жаркой, липкой ночи прибрежного поселка. Отсутствие человеческих чувств, восхищения, восторга, жажды исследователя, азарта первооткрывателя, делали меня каким-то ограниченным, хоть и не менее мотивированным. Честно говоря, я ждал, что эмоций от посещения неизвестной ранее планеты будет намного больше. Зря надеялся. Даже отголосков былых чувств, которые бы я непременно испытал в живом теле, во мне не было, и ведь понимаю, что и взяться им неоткуда, а все рано испытываю какую-то неопределенную утрату, даже не самими чувствами, а воспоминаниями о том, как бы я это мог чувствовать. Мне прежнему непременно бы понравился восход местной звезды над бурыми камнями пустыни, высокое, чуть зеленоватое небо, плотный, чуть пыльный горячий воздух, обдувающий слегка влажную от жары кожу. Все это есть, мои датчики отчетливо фиксируют каждый нюанс. Но вот о чувствах, которые это может вызвать, я только вспоминаю, или мечтаю, быть может, надеюсь, что когда-нибудь смогу испытать их вновь. В том-то и особенность долгоживущих. Впервые испытанные чувства всегда возвращаются с меньшей силой. Чтобы на полную испытывать их вновь и вновь, придется постоянно стирать себе память. Может, как раз в этом и есть смысл перерождения без воспоминания о прошлой жизни. Кто знает, этим путем я могу пойти в любой момент, всего лишь убившись головой об стену, намного интереснее попробовать поставить себя на место бессмертной сущности и представить, опираясь на прежний жизненный опыт, как бы он воспринимал этот новый мир. Мобильную базу разместил в 1,5 километра от границы руин, которые, между прочим, не так уж плохо сохранились. С орбиты это место казалось более запущенным, а оказалось, что даже остовы каких-то зданий тут прекрасно пережили века забвения. Выпускаю наружу армию разведчиков, снабженных всеми возможными сканерами и инструментами, сам же как праздный зевака и беззаботный турист неспешно прохаживаюсь по засыпанным песком улочкам древнего городища, отмечая для себя, что в схеме расположения улиц и построек присутствует уже знакомая мне логика колониальных поселков, как на том же Колдане. А вот и первые данные от разведчиков, полностью подтверждающие мои неожиданные догадки. Фундаменты и остатки металлического каркаса колониального купола для планет класса В, тех, на которых атмосфера непригодна для дыхания. Очень знакомая конструкция, у самого когда-то была точно такая же. Именно этот фундамент и был границей городища. Смотрим дальше. Если эта колония строилась по стандартам Первой империи или Содружества как ее наследницы, то в качестве строительного материала обычно используют местные ископаемые породы. Твердые камни, будь то гранит или базальт, режут шахтерскими лазерами или твердосплавными пилами. Осматриваю срезы на камнях и понимаю, что пусть и прошло много тысяч лет с того момента, как были возведены эти стены, но следы от обработки все же остались. Рептилоиды такими технологиями не владеют. Данные разведчиков все еще поступают. Я параллельно веду обработку всей новой информации. Пока это единичный случай, первый объект, который рассматриваю во всех подробностях, делая предварительный вывод, что данному комплексу построек, явно высокотехнологичной цивилизации, не больше 10 тысяч лет, а это уже период расцвета государств Содружества. Если колонию создавали на планете класса В, то есть с атмосферой, непригодной для дыхания, то, разумеется, проводили терраформирование, начальные этапы которого предполагают либо биологический процесс изменения состава атмосферы, либо технический, скорее даже технологический. Кислород, необходимый для дыхания человека, на той же Земле, это биогенный газ, то есть произведенный живыми организмами. Если избавить планету от растений и животных, просто стерилизовать от любых форм жизни, свободный кислород в атмосфере постепенно вступит в химическую реакцию и полностью исчезнет. Уж слишком это активный элемент, чтобы оставаться в свободном виде. Тут же картина обратная. Планету явно насыщали всевозможной органикой с переходными формами, и 10 тысяч лет вполне достаточно, чтобы изменить газовый состав атмосферы, если заниматься этим планомерно. Надо изучить растительный и животный мир. Если найдутся аналоги того, что есть в Содружестве, то мое предположение частично подтвердится. Непонятно, жили ли рептилоиды на планете до появления колонистов из Содружества, или прибыли позже, захватив пригодную для жизни планету, истребив людей как вид. Просто, если верно второе предположение, то сразу возникает вопрос, как прибыли, на чем прибыли, откуда и самое главное, почему сейчас скатились до состояния средневекового феодализма. Руины на спутнике, где я оборудовал себе базу, подробно мной не изучались, там собственно и изучать нечего, но вот следы бомбардировки и противостояния враждующих сторон там налицо. Ответов пока нет, но будем искать. Что бы тут ни происходило 10 тысяч лет назад, ни один из вариантов меня совершенно не удивит. Вот только как-то с трудом верится, что рептилоиды жили на этой планете до появления здесь человеческой колонии. Хотя, прибывшие колонисты могли просто найти пригодную для проживания планету, населенную необычными разумными существами, и решили просто присоседиться. А колониальный комплекс для планет класса вставили в урезанном варианте, только потому что другого просто не было, а быстро обеспечить надежное укрытие требовалось прямо сейчас. Что случилось потом, совершенно непонятно, но если учитывать, что представители Эдера, хоть и в большинстве своем белые, но совсем не пушистые, то навалять колонистам и прикопать в уютном месте они могли с особым энтузиазмом. Также мне известно, что и пираты империи Авар пытались поживиться в этой системе. Хотя у пиратов нет национальной принадлежности, и с очень высокой долей вероятности сюда может заявиться криминальный интернационал из любой империи. И коль скоро я присмотрел себе третью планету и окрестности как основную базу, то обеспечение безопасности самое правильное решение. С того момента, как начался кризис с новоявленной империей Химур, бывшим объединением корпораций под общим названием «Тройственный союз», графиня Хила Эрдор стала постоянным прикрепленным советником императора, принимая на себя все больше обязанностей и дел, связанных с этим агрессивным и несговорчивым государством. Если в основе бывшего Тройственного союза лежали сырьевые корпорации, то сейчас речь уже идет о высокотехнологичных, продукция которых, благодаря внутренней социальной политике хоть и не вытягивает до высоких рангов, но вполне может составить уверенную конкуренцию на общем рынке. Попытка выдавить эту дешевую, но качественную продукцию с торговых площадок империи Аратон, привела к тому, что весь поток товаров тут же был перенаправлен в вечно перенаселенные объемы систем Авара, которая после войны поглотила все обитаемые секторы вокруг себя. Такой развивающийся союз с империей-изгоем становился проблемой. Новая империя Химур заявляет о себе как о полноценной монархии, но при этом предлагает очень заманчивые социальные гарантии. Давным-давно, еще до войны, графиня часто общалась на эту тему с бывшим герцогом Ником Ассваргом. Однажды он упомянул, что на той дикой планете, где он родился, был похожий социальный строй, где все имперское производство регулируется из одного центра принятия решений, регулируется и настраивается под определенные задачи без учета прибыли государственных корпораций и предприятий. Да, в новой империи Химур всеми промышленными активами владело государство в лице имперского домена, а появившаяся прослойка новоявленной знати, так называемых рыцарей, мастеров и лендлордов, отвечала либо за социальные проекты, либо за военные, но личной выгоды при этом не получали. Внимательно рассматривая все полученные сведения и донесения разведки, Хила пришла к выводу, что вооруженный конфликт с таким государственным объединением грозит серьезным провалом для Аратона. Говорить с молодой империей с позиции силы, значит заранее обречь себя на провал. Составив доклад с приложенными данными разведки, Она отправилась на заседание Малого Совета при императоре. Адмиралы флота, главы домов, владельцы корпораций, получившие военные контракты, все как один браво докладывали о полной готовности к возможному противостоянию, и только мнение графини в этом потоке бравурного оптимизма смотрелось как жалкий писк. Но именно после ее доклада лицо императора чуточку просветлело, и он даже позволил себе сдержанную улыбку. «Почему вы предлагаете, как вы выразились, уверенное сдерживание?» – спросил сам Оирте Аскьярд, с прищуром поглядывая на других докладчиков. «Слияние ненавязчивой религиозной доктрины и очень привлекательных, социально направленных устремлений – делают империю Химур невероятно притягательной с точки зрения среднестатистического подданного. Проще говоря, в гипотетическом противостоянии весьма велика вероятность того, что целые флоты и обитаемые сектора будут добровольно, без сопротивления, переходить на сторону противника. Почему же тогда этого до сих пор не сделали спалаты и аварцы? Тут же спросил адмирал Орда, новый главком имперского флота, пришедший на смену адмиралу Бицу. Расовая дискриминация. Тут же ответила Хила, ожидавшая подобного вопроса. В основе империи Химур, в ее религиозных трактатах и законодательстве присутствует доктрина расового разделения. Представитель другой расы не может стать полноправным подданным империи. Поэтому аварцы, спалаты, дворфы, аграфы могут надеяться только на вторые и третьи роли неполноценных подданных. В свое время Никас Сварк рассказывал мне о подобном устройстве государства. Мы не можем осуждать расовую теорию империи Химур только потому, что они не хотят видеть в своих рядах кого-то кроме людей с определенными признаками. Ведь они не пытаются уничтожать другие расы, базируясь только на теории собственного превосходства. Ту травлю, что они устроили империи Спалат, легко представить, как религиозную или экономическую войну, но не расовую. И нам обязательно на это укажут, посмеем мы, на переговорах, поднять эту тему. Вы упомянули герцога старшего дома Ника Ассварга, графиня, не унимался все тот же главком Орда. Вам не кажется, что это далеко не лучший образец для примера? Всем нам известно, что Сварг был тем еще расистом и в методах не стеснялся. Именно это делает его мнение и предостережение намного более значимыми, вмешался сам император. Я много и часто беседовал с герцогом на тему политического устройства государства, зная о его опыте. Ник родился на дикой планете, разделенной на сотни государственных образований. Как я понял из его рассказа, там перепробовали чуть ли не все возможные формы государственного управления, от полнейшей анархии до культа личности. Прошли путь от рабства до социализма. Боюсь, господа, что графиня Эрдор права. У меня уже давно сложилось впечатление, что молодой император Арвин только и ждет, когда мы соберем ударный флот, чтобы начать свой поход. Но в этой войне мы столкнемся не с силой оружия. Его козырем в противостоянии станет идея о всеобщем равенстве, вброшенная в сознание наших подданных. Он несколько лет выстраивал пропагандистскую машину, которую нам не остановить, если только не закрыться наглухо, как это пытались сделать империя Спалат и Лифт. Да и закрытие границ и разрыв торговых связей нам ничего не даст. Нам самим придется идти на серьезные социальные реформы, если не хотим накала события и свержения аристократии как правящего класса. Много веков содружеством правили хранители, регулируя уровень технологий, фактически являясь монополистами. Нам как маленьким детям давали игрушку и предлагали подумать, как она устроена, на каких принципах работает. Но мы этого не делали, а просто играли. И об этом Сварк меня предупреждал. Он-то как раз вкладывал огромные деньги в изучение базовых технологий. Если создадим союз с другими империями и раздавим выскочку Эра, то сами, своими руками взорвем социальную бомбу в своем собственном доме. Доведем общество до революции. Но, опять же вернусь к словам моего друга Ника Ассварга, не можешь бороться, попытайся возглавить. Вот единственное, что может нам помочь осторожно выйти из этого кризиса. Пусть с потерей, пусть со сменой некоторых направлений, но мы сможем сохранить целостность государства. Мы достигли той самой точки, господа, когда наши собственные подданные могут превратиться в наших врагов. Камень. Вот уже 3 месяца я сижу в этой пустыне, неспешно изучая местность, создавая и обкатывая некоторые проекты, которые в будущем планирую использовать на своей планете в этой же системе. Надо бы еще придумать ей название, но отложу это дело до того момента, как смогу ее посетить. Насколько мне известно, планета необитаемая, так что составить впечатление о ней могу только побывав там. В своем новом теле, новой и необычной форме существования, я могу позволить себе заглянуть намного дальше, чем обычный человек. Это касается и дальних секторов галактики, других галактик, а также и горизонтов технологий. Уже сейчас я готовлю площадку для будущих фундаментальных исследований, чем хотел заниматься всегда, но был вынужден отвлекаться на человеческую суету. Чего, кстати, отчаянно желал Арвин, истинный потомок сваргов, а не та бледная подделка вроде меня. Вот для кого власть как наркотик, а интриги как острая приправа. Такому только дай волю, начнет проводить эксперименты на человеческом обществе, и на отдельном человеке в частности. Чем, собственно, он и начал заниматься, и скорее всего продолжает, если не угодил в лапы заговорщиков или в сети более проворного интригана. Живым телом руководят страсти, гормоны, инстинкты, так что борьба этих химер в обществе живых существ никогда не прекратится. А вот у меня появилась уникальная возможность, чем и буду пользоваться, пока не наскучит. Я еще очень молодая нежить, так что мне все интересно, все ново. В мире так много загадок, на которые хочется найти ответы, что я с каждым разом все больше благодарен судьбе, что позволило мне оказаться здесь и сейчас в этой странной форме. Никому не должный, ни перед кем не ответственный, сам себе исследователь, повелитель и подданный в одном лице. Сколько времени займет моя новая забава, не знаю даже я сам. Без потребностей живого тела мое существование превращается в одну сплошную, неопределенную протяженность. Равномерное поступательное движение, всякий раз приносящее мне новые данные, новые знания, и как следствие, новые возможности. Как и тогда на орбитальной станции у планеты Аюна, я проводил десятки симуляций, строил математические модели, всякий раз приходя к каким-то необычным и неожиданным результатам. И мне это ужасно нравится. Я не уверен, что испытываю какое-то чувство, но точно получаю удовлетворение. Я словно бы нахожу в этом смысл своего существования и продолжаю это делать потому, что понимаю всю важность и ценность такой работы. В один из дней зонды дальней разведки засекли группу местных обитателей, которые целенаправленно двигались в мою сторону. Это было довольно странно. Громко о себе я не заявлял, хоть и особо не прятался. Но прежде разведка не фиксировала сам факт того, что меня кто-то мог заметить или обнаружить мое присутствие. Почему эта группа аборигенов, свернув с основного торгового пути, целеустремленно двинула в мою сторону, понять не получается. Идущие в мою сторону эдриане двигались очень неспешно, шагом, без каких-либо средств передвижения. Несмотря на это, скорость их движения весьма впечатляла, отмахивали в световой день, который на этой планете чуть больше 10 часов, по сотне километров. Зонд наблюдения передавал мне довольно четкую картинку всей группы визитеров. Полтора десятка крепких рептилоидов, вооруженных холодным оружием, в однотипных накидках, и трое невооруженных, судя по положению в группе, либо представители власти, либо парламентеры. Убегать или прятаться, я не планировал. Их оружие не сможет причинить мне вреда, как бы они ни старались. Проявлять агрессию тоже не намерен. Мало того, я уже выделил диалект языка, того региона, из которого, предположительно, ко мне и выдвинулась эта делегация. Учитывая скорость и темп, с которым вышагивают гости, то прибудут они к моей мобильной базе дня через 4. Входить в контакт с местным населением я, конечно, планировал, но чуть позже, когда собрал бы больше информации. Но коль уж они первые проявили инициативу, пусть все так и будет. Пообщаемся. Не просто же так, они двинулись в такой далекий и трудный путь. Наверняка есть причина. Если идут высказать все, что думают насчет незваных гостей, то вежливо выслушаю и улечу. Хотя стоило ли переться в такую даль, чтобы просто выгнать безобидного чужака? А если торопиться с конкретным предложением, то надо показать себя как гостеприимного хозяина. Для этого следует подготовиться. Хорошо, что в биолаборатории у меня есть расширенная версия пищевого синтезатора, органический принтер, способный изготовить практически любую органику и придать ей привычный вид. Не совсем пищевой синтезатор, но частично выполнить его функции подобный принтер вполне может. Учитывая местные условия, следовало изготовить немного воды, чтобы гости смогли пополнить припасы. Так-то на них висят какие-то тюки и сумки, но не похоже, что слишком много.